Глава 32. Прошли те времена, когда я безоговорочно верила мужу, считая его порядочным мужчиной. Бредни про Юну и Ллойда — лишь надуманная причина, чтобы внести раздор в наши отношения. Я уже давно поняла, что Даркар пойдет на любую подлость, лишь бы не потерять положение, заполучив чужую магию. Обидно за Сезара. Похоже, отец его заставил выманить меня на улицу обманом для разговора. Возможно, как-то угрожал. Не просто так он от всех сбежал. «Нашли?» — подскочила я с места, когда в покое вошел Ллойд. Он с отрядом стражников отправился на поиски Сезара, запретив мне в этом участвовать. «Стражи Даркара нас опередили. Сезар в поместье Дереберком», — с досадой ответил дракон, опустив ладонь на рукоять меча, что висело у него на поясе. Орал, как не в себе, когда узнал, что сын вычеркнул свое имя из книги, но все равно заставил его вернуться. «Вот и ребенка против тебя настроил. Когда он уже успокоится?» — прошептала я, чувствуя, как ледяная волна страха пробегает по спине. Стоило представить, что сын страдает в стенах отчего дома. «Когда потеряет власть?» «Недолго осталось», — ответил он самоуверенно. «Не представляешь, как мне сложно было сдержаться и не свернуть ему шею». Ллойд задумался, сжимая кулаки. «Если он еще раз посмеет тронуть тебя хоть пальцем...» Его голос стал низким и угрожающим, как раскаты грома. Ллойд прошел вдоль окна и застыл у камина, вглядываясь в пламя. «За счастье всегда приходится бороться. Даркар свое потерял и всеми силами хочет его вернуть, но у него ничего не получится. Сейчас я отправлю гонца к организатору торжеств с просьбой подготовить поместье к свадьбе за один день». «Это нереально?» — откинулась я на спинку кресла и замотала головой. Ллойд повернулся ко мне лицом и обворожительно улыбнулся. «Я это сделаю, не сомневайся», — прошептал бархатным голосом, от которого приятные мурашки по телу пробежали. Он подошел ближе, и тепло от камина, отражающееся в его стальных глазах, окутало словно нежное одеяло. Ллойд жестом пригласил меня к себе, и я послушно подошла, ощущая под ногами мягкий ковер. Взял мои руки в свои и мечтательно поднял взгляд к потолку. «Представь себе, ранним утром здесь будет царить хаос. Столяры, садовники, повара, ткачи — все поместье будет гудеть, как улей. А к утру следующего дня ты будешь стоять у алтаря храма в платье, сшитом лучшими мастерицами королевства, в окружении редких цветов. Столяры, возводящие свадебную арку из редкого светлого дерева, аромат которого я уже мысленно ощущала. Садовники, спешно украшающие поместье тысячами цветами, превращая его в райский сад. Повара, колдующие над изысканными блюдами, ароматы которых обещали быть поистине божественными. Ткачи, наверняка работающие без устали, чтобы мое платье стало воплощением совершенства. Мысль о платье заставила улыбнуться. Я представила себе ткань, нежную, как лепестки розы, вышивку, сверкающую драгоценными камнями, и элегантный силуэт, подчеркивающий фигуру. Но гостья пробормотала, все еще не до конца веря в происходящее. «Сегодня ночью они получат приглашение». Ллойд улыбается, его глаза блеснули. «Я уверен, никто не будет разочарован». Он отпустил мои руки, и я почувствовала легкое покалывание на ладонях. «Отдыхай, Мири, ни о чем не волнуйся». Нежно поцеловал он меня и покинул комнату. Я осталась одна, в тихой, погруженной во мрак спальне. Его слова звенели в ушах, подобно бокалу хрусталя, упавшему на каменный пол. Я провела ладонью по щеке, все еще ощущая тепло его губ. Свадьба за один день — это как раз в стиле всегда непредсказуемого и способного на невероятные поступки Ллойда. С мыслями о будущем торжестве я и уснула. А подскочила с постели, когда за окном начало светать, и первые лучи солнца пробились сквозь занавески, освещая комнату и наполняя ее волшебным светом. Раздался стук в дверь, и вместе с ним в покое ворвался целый отряд красоты. Пожилая женщина с седыми волосами, собранными в тугой узел, протянула мне изысканную шкатулку со словами о том, что Ллойд попросил ее позаботиться о моих украшениях. Я открыла шкатулку и ахнула, когда взгляд упал на ожерелье из жемчуга, сияющего, как лунный свет, изящные серьги, украшенные мелкими бриллиантами. С этого яркого момента и началась суета. Модистки, шумные, деловитые, быстрые и профессионально взялись за дело. Начали с подбора кружевного нижнего белья. Потом передо мной развернули эскизы свадебных платьев. Взгляд сразу задержался на белом, словно снег, сшитого из легчайшего шелка, украшенного вышивкой из серебряных нитей. Подол, спускающийся до самой земли, был обшит множеством слоев фатина, создавая эффект невесомости и легкости. На корсаже блестели жемчужины, точно отражая отблеск ожерелья. Вскоре в поместье прибыла Зельда и сходу окунулась в процесс подготовки, выбирая мне такие туфли, чтобы было удобно танцевать весь вечер. Изящные, белые, на невысоком каблуке, украшенные жемчужными пуговицами. Подбором прически тоже занялась подруга, выбрав для меня сложную, элегантную, украшенную живыми цветами и небольшим жемчужным гребнем. Запах шелка и свежих цветов окружал меня всюду, завораживая и наполняя радостным волнением. Зельда, вихрем носящаяся по комнате, напоминала опытного генерала, готовящего армию к битве. Ее энергия была заразительная. В этот день я забыла о невзгодах настолько, что не рассказала подруге о мрачной встрече с Даркаром и сыном. Не хотелось портить настроение подобными беседами. Ллойда я так и не увидела до самого утра следующего дня. Когда образ невесты был готов, и внизу нас ожидал экипаж, чтобы отвезти молодоженов в храм для таинства бракосочетания. Зельда, наконец-то успокоившись, сидела за столиком, попивая чай и внимательно рассматривая меня со всех сторон. «Идеально! Ллойд сойдет с ума, когда тебя увидит!» Я улыбнулась, одобрительно кивнув. Спуск по широкой лестнице казался вечностью. Каждый шаг сопровождался легким шелестом ткани и стуком каблуков. Внизу, в просторном холле, меня ожидал Ллойд. Он стоял, окруженный родственниками и друзьями, и казался еще более красивым, чем всегда. Лицо дракона сияло от счастья, а глаза горели необычным блеском. В этот момент все мои сомнения и страхи отступили на второй план. Экипаж был роскошен. Черный лак сверкал на солнце, а внутри мягкие подушки и шелковые занавеси создавали атмосферу умиротворения. Мы ехали в тишине, прерываемой лишь легким стуком копыт лошадей по мостовой. Ллойд держал мою руку, я чувствовала, как его пальцы нежно переплетаются с моими. Трогательная церемония прошла легко и красиво. Мы обменялись клятвами. Жрец зажег на наших запястьях брачные метки и объявил нас мужем и женой. В этот миг я ощутила волну счастья, заполнившую все мое существо. После церемонии нас ожидало пышное торжество на территории поместья. Столы ломились от яств, и воздух был наполнен смехом и музыкой. Я танцевала с Ллойдом в саду, чувствуя себя самой счастливой женщиной на свете. Принимала поздравления, стараясь привыкнуть к новому обращению Дварга Мириам ван Бекен. Звучало чудесно. Позже, когда гости разошлись, мы с мужем отправились в супружеские покои. В окружении шелкового белья и сладкого аромата ночи я прижалась к крепкой груди Ллойда и ощутила прилив всепоглощающей нежности. Осознала, что влюблена в него окончательно и бесповоротно. Роскошная кровать с балдахином из тяжелого темно-бордового бархата казалась островом в море шелка, окружающего ее. Мягкий свет свечей, расставленных на резном туалетном столике, очерчивал контуры комнаты, окутывая все приглушенным сиянием. Ллойд держал меня в объятиях с особым трепетом. Его тело излучало уверенность и защиту. Я чувствовала себя невероятно уютно, словно запертая от враждебного мира в собственной маленькой вселенной, где существовали только он и я. Мы провели великолепную ночь, обнимаясь и шепча друг другу нежные слова. Я рассказывала о своих мечтах и самых сокровенных желаниях. Он слушал внимательно, его рука нежно гладила мои волосы. Ллойд поделился планами на будущее, которое начнется со свадебного путешествия вдали от резервации. В его голосе звучали искренность и глубокая любовь, которая заставляла мое сердце трепетать. Я верила, что все невзгоды позади. Рядом со мной любящий муж, и я знала, что наша жизнь только начинается с новой, прекрасной главы, полной любви, счастья и взаимопонимания. Жизнь, которую я всегда мечтала прожить. Жизнь, которая сейчас стала реальностью.